Глава 33. В принципе, вот и вся история. Мы с Феодорой медленно идем по дороге сквозь руины некогда прочных каменных домов княжества, обратно к лестнице, ведущей наружу. Мы дольше, чем нужно, здесь задержались. Воспоминания нахлынули, оставив после себя горький осадок. Впервые в жизни я открыл столь личную историю человеку. Признаюсь, когда выговорился, мне стало легче. «Ну ничего себе, какая трагедия», — со вздохом произносит девушка. Она держит меня под руку, а в другой руке, взявшись за рукоятку, несет меч богатырей, который мы так отчаянно искали все эти дни. Оружие не влезло в сумку брата, что я закинул себе на плечо. Я виноват в произошедшем. Как и тогда, дважды поддался на уловки брата, и невинные поплатились за это. «Здесь нет твоей вины». «И все же...» Радим косвенно причастен к гибели Дарины. Теперь понимаешь, насколько нам опасно быть вместе. Он не пощадит тебя. Особенно сейчас, когда уже знает о моих чувствах к тебе. Радим безжалостно убьет тебя, и наверняка я стану свидетелем этого. Я не могу потерять тебя. Лучше уничтожу брата, даже если цена этому будет моя жизнь. Главное, что из-за нас больше никто не погибнет. Тем более ты, Феодора. Радамир... «Не забывай», — Феодора строго уставилась на меня. «Возможно, ты прав. Твой брат опасен и многих погубил, но и я не Дарина. Я из рода богатырей, я сама богатырка. И пусть моя сила еще спит, постоять за себя смогу, даже перед драконом». «Радим очень коварен и ревнив», — я грустно улыбнулся. «Феодора с такой наивностью верит, что справится с Радимом. В этот раз не позволю брату обыграть нас». «Тогда Радим так просто исчез? С того момента вы его больше не видели?» «Видели. Он как-то явился к нам спустя 1000 лет. Сильнее, чем прежде. Застал меня и Ратмира врасплох. Избил и впервые поглотил нас двоих. Подавил наше сознание и возродил трехглавого дракона. Но это продлилось недолго. Мариан присек на корню. Повезло, что у нас тогда был третий меч, который впоследствии исчез. Радим снова сбежал». Та ночь не обошлась без последствий. Трехглавый змей сжег пару домов в деревне, где мы обитали, и сильно ранил лучшего друга Мариана, прославленного богатыря. Тогда был первый раз, когда мы с Ратмиром испытали страх, что нас могут насильно поглотить, не спросив нашего желания. Мы с Феодорой подходим к ступеням, вырезанным прямо в скале, что ведут наверх, к туннелю, на свободу. В подземном княжестве трудно дышать. При виде длинной лестницы меня внутри всего переворачивает. Голова закружилась, сильная слабость появилась в теле. Чувствую, как это место убивает меня, но не могу показать это перед девушкой. Собравшись силами, ухмыляюсь, делаю вид, что со мной все в порядке, и шагаю вперед, но ноги предательски подкосились. Согнувшись, замечаю, как из носа на пол падают капли крови. Моей крови. Это не укрылось от внимания девушки. Феодора, испугавшись, подхватывает меня. «С тобой все в порядке?» Разволновалась она и помогает мне сесть на каменную ступеньку. Сумка с оружием падает с плеча рядом со мной. «Если честно, то не очень. Надо бы поскорее убраться отсюда. Мы слишком долго здесь пробыли. Это место отталкивает меня, вытягивает драконьи силы. Может, из-за того, что Серегония все еще злится на трехглавого змея?» «Что с ней стало?» «С богиней бесстрашие». Девушка присаживается рядом со мной и кладет меч богатырей на колени. «Не знаю. Со временем молва о ней утихла, и люди забыли ее, как и многих других богов. Возможно, она исчезла или переродилась, а может, скитается среди людей, лишённая своего былого могущества. Рассуждаю, пока перевожу дух, запрокинув голову назад, чтобы остановить кровь. «Давай я пока понесу твою сумку», — предлагает девушка и, глядя наверх, неуверенно добавляет. «Ты точно сможешь подняться?» «Я что, так плохо выгляжу?» Ободряюще улыбаюсь ей. Феодора достает салфетки и аккуратно вытирает кровь с моего лица. «Ты прекрасен, как и всегда», — мурлыкает девушка. «Но твой вид меня беспокоит. Нам действительно пора на воздух. Останавливаться и отдыхать сейчас нельзя, как бы этого ни хотелось». «Ух ты, как интересно!» Внезапно вмешивается протяжный голос из темноты. «Черт, здесь есть кто-то еще, а я не заметил». «Кто здесь?» Сосредоточившись, Феодора оглядывается по сторонам. «Это я». Большущий кот на двух лапах выходит из тени. Он медленно вытягивается в человеческий рост, при этом оставаясь котом. Покошачий подходит к нам, забирается на большой валун рядом с нами, садится на четвереньки, подперев руками лапами подбородок. Он смотрит на нас сверкающими глазами с неестественно широкой улыбкой. «Интересная история, мяу», — продолжает напевать кот. «Ты! Обманщик!» — вскакивает Феодора, встав в боевую стойку с мечом в руках. «Это тот самый кот из Эрмитажа!» «Признаться, я, мяу», — кот, облизываясь, пристально рассматривает девушку. «Ты обманул нас?» «Неправда, лишь слегка слукавил, мяу», — прищурившись, отвечает кот. «Во-первых, коллекционер действительно пару раз незаконно приобретал там предметы. Я же сказал, возможно, среди них есть тот самый меч, что вы ищете. Во-вторых, я хотел убить твоего друга». В этот раз его лапа с огромными стальными, словно лезвие когтями, указывает в мою сторону. «Меня?» – удивленно переспрашиваю я, смотря то на девушку, то на чудо-кота. «Ничего не понимаю. Я его вижу впервые». «Да, тебя, огненный змей. Мяу. Я думал, что столь могущественная полуночница убьет тебя или будет долго мучить». Кот обнажает хищный оскал стальных зубов, каждый из которых остро наточен, словно они жаждут кого-то разорвать. «Обознался, мяу. Я все это время наблюдал за вами. Послушал твою увлекательную историю, проникся симпатией к тебе, дракон, и сделал вывод, что обознался. Извиняюсь. Мяу». «За что ты хотел его убить?» Феодора скрещивает руки на груди. «Кто это вообще?» Не выдержав, спрашиваю я у девушки. «Это кот по имени Баюн. Ну, помнишь, рассказывала, как мы с Марианом встретили его? Еще Мариан обменял ложную информацию на металлический браслет». «Минуточку, мяу», — перебивает кот. «Баюн — это не имя. Зовите меня Василий или просто Вася. Нет, звучит слишком банально. Мяу. Может, Егор? Кот Борис? Или Илья? Ах, как сложно. Давно не встречал живых. Все-таки Василий лучше звучит. Покошачьи. Мяу». Коты и баюны опасны. Поднявшись и подойдя к девушке, шепчу ей на ухо. Они и заговаривают, и усыпляют путников. А потом пожирают людей своими железными зубами. «Я все слышу», — улыбаясь до ушей, тянет кот. «У меня с тобой, змей, одинаковый путь. Во-первых, я готов помочь тебе выбраться отсюда. Наверху путь закрыт. Там даже камешек есть, где написано, что никто не сможет выйти отсюда. Вы же глубоко внутри себя давно понимаете, что я прав, и дверца там не откроется». «А ты, Василий, значит, можешь?» Скептически приподняв бровь, спрашивает Феодора. «О да, мяу. Я хожу там, где нет живых. Я обитаю там, где нет никого. Знаю пути, что неведомы вам. Все лазейки тоже знаю, мяу. Я выведу вас отсюда». «Что взамен?» — сонно интересуюсь я. «Ты отдашь мне девушку, мяу», — облизнувшись, мурчит кот. «Ну, или меч богатырей, что убьет твоего брата». «Девушку ты не получишь», — рычу я, прикрыв собой Феодору. «Зачем тебе убивать моего брата?» «А, это уже во-вторых, мяу», — склонив голову на другой бок, тянет кот. «Я хочу отомстить, уничтожить твоего брата или помешать его планам. Поэтому, змей, у нас с тобой одна цель. Ты тоже этого хочешь. Незачем ссориться, мяу». «Зачем тебе это?» — нахмурившись, продолжаю я. «И меч я тебе не отдам», — добавляет Феодора. «Я не доверяю двухметровому коту». «Мяу. Пару месяцев назад змей заявился ко мне в безжизненный лес, туда, куда никто не ходит». Разглядывая свои стальные когти, начал Василий. «Уже не первое столетие мы жили там вдвоем. Я и Баюн-кошка. Я звал ее прекрасным напевным именем Анастасия. Лоснящаяся шерстка, мяу. Какой голосок. А когти острее моих». «Ближе к делу, не выдерживаю я». Замечтавшийся кот обиженно насупился. «Мы с Анастасией жили вдвоем, собирая железяки. Пришел огненный змей и забрал ее. Я не смог ничем помочь. Он положил ее прекрасное тельце в огненный круг. Помню, как змей начертил руны, как он произносил страшные слова и впитывал в себя ее энергию. Убив безвозвратно, мяу», — с печалью поведал кот, но в следующий миг вся его шерсть встает дыбом, «Ах, как долго я искал его, но увидел тебя». «Зачем Радиму убивать ее?» В ужасе задаю вопрос я. «Какие руны? Что за обряд такой?» «Позже я выяснил у нечисти, что братец твой ловит существ различной силы. С помощью древних рун он забирает себе их энергию, высасывая всю до капли. Как я понял, впитывая ее, он станет такой сильный, как все они разом, и сможет уничтожить занавес. Змей принес в жертву уже всех в моем списке. Русалки, мавки, вурдалаки, кошка-баюн, даже человек. Только до сих пор ему не хватает одного существа. Мяу». «Что за занавес?» — выясняет Феодора. Сердце перестало биться. «Черт, не может этого быть! Нет, нет, нет!» Слова Радима тут же всплыли в моем сознании. «Пора изменить правила игры. Возродиться. Стать самым могущественным существом между мирами. Настало время нашего правления, и вы присоединитесь ко мне. Я уничтожу мост, соединяющий мир живых с царством мертвых». «Занавес — это мост, отделяющий царство живых и царство мертвых. Змей хочет уничтожить его». «Мяу». Кот хитро уставился на меня. «Его цель — убить твоего друга. Мяу». «Это невозможно. Марьяна нельзя убить», — начал было оправдываться я. Тем временем пазл стал складываться в моей голове. Человеческие сердца Радим поглощал, чтобы стать сильнее меня и Ратмира. Руны использовал для забора энергии жизни. Нечисть боялась брата до дрожи, потому что он убивал их. Богатырка. Вот почему он выбрал именно ее. «В этом мире убить можно любого. Мяу», — печально замурлыкал кот. «Даже такого, как я. Эх, Анастасия. Мяу». «А кого ему осталось убить?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «Разве он не людские сердца вырывал?» — недоумевающе рассуждает Феодора. «Человеческие сердца нужны для силы драконьей. Чем больше съест, тем змеи сильнее. Но план у вашего дракона глобальнее. Чтобы уничтожить завесу, ему нужны силы всех существ, входящих между двух миров. Мяу. Он использует обряд жертвоприношения с помощью древних рун. Собранная энергия позволит трехглавому дракону уничтожить мост. Мяу». С восторгом объясняет кот Феодоре. Переведя хитрый взгляд на меня, добавляет: «Ему осталось убить богатыря. Человека, который обладает силой богатырской. Мяу». Мы с Феодорой переглянулись. Я слышу звук ее колотящегося сердца. Ужас сковал меня. Глупо просить кота о доказательствах, что его слова правда. Я знаю, что он не врет. «Чем дольше вы тут стоите, тем меньше у вас времени. Мяу, особенно у дракона. Воздух здесь и яд для него. Еще чуть-чуть. И я убью тебя, змей. Затем съем твою подругу и заберу твои железяки. И это уже помешает планам твоего брата. Мяу». «Что ты хочешь взамен? Или просто так выведешь нас?» Я придал себе грозный вид, хоть и ощущал, как мышцы в теле трясутся от слабости. Главное, почти не чувствую драконье пламя внутри. Это очень плохо. Место давит, будто меня здесь заживо похоронили. «Железо. Раз девушку и меч жалко. Мяу». Своей когтистой лапой, словно человеческая лохматая рука, кот указал на сумку с оружием. «Если ты хочешь убить нас, зачем помогать?» — осторожно интересуется Феодора. «Ему не справиться с Радимом в одиночку. И меня убить не сможет. Пока мои братья живы, я бессмертен. Кот знает это. Если я воскресну, первое, что сделаю, вернусь за ним. А Радим в любой момент может найти другого богатыря. Ничего из вышесказанного не помешает брату», — подытожил я. «Мы нужны ему. Правда ведь?» «Но и ты не можешь убить брата», — возмущается Феодора. «Все, что мы способны сделать, попробовать остановить его и спасти Мариана». «Мяу, я помогу вам. Без меня вы не сможете покинуть подземное княжество. К тому же дракон совсем плох. Взамен я заберу вашу сумку». «Что, сумка с оружием в обмен на две жизни? Мяу». «Хорошо, кот Василий. Я швыряю ему сумку в ноги. Выведи нас. Но если обманешь, лично сожгу тебя».